Я хотел сказать совсем другое. Однако, если ты сполна насладилась радостью, столь острой после отчаяния, в которое я так любезно тебя поверг, причем совершенно бесплатно, то займемся нашей почтой. Таппенс бесцеремонно выхватила у него оба конверта и подвергла их тщательному осмотру. Этот из плотной бумаги пахнет богатством. Его отложим на потом и вскроем другое. Как угодно. Раз, два, три, давай. Пальчики Таппенс вскрыли конверт и извлекли на свет его содержимое. «Дорогой сэр, касательно вашего объявления в утренней газете, полагаю, я могу оказаться вам полезен. Не сочтите за труд посетить меня по вышеуказанному адресу завтра в 11 часов утра. Искренне ваш А. Картер». «Каршелтон, террас 27», — прочла Таппенс. «Где-то в районе Глостер-Роуд. Если поехать на метро, у нас еще масса времени». «Объявляю план компании», — сообщил Томми. «Теперь моя очередь взять на себя инициативу. Меня проводят к мистеру Картеру, и мы с ним, как водится, пожелаем друг другу доброго утра. Потом он скажет: прошу вас, садитесь, мистер...» На что я незамедлительно и многозначительно отвечаю: «Эдвард Виттингтон». Тут мистер Картер лиловеет и хрипит: «Сколько?» — положив в карман стандартный гонорар, то бишь очередные 50 фунтов. «Я воссоединяюсь с тобой на улице, мы двигаемся по следующему адресу и повторяем процедуру». «Перестань дурачиться, Томми. Посмотри второе письмо». «Ой, оно изрится». «Ого, это уже не на 50, она все 100 фунтов потянет. Дай прочесть». «Дорогой сэр, в связи с вашим объявлением был бы рад видеть вас у себя около 2 часов. Искренне ваш Джулиус П. Херсхеймер». «Ха!» — сказал Томми. «Чую Боша». В просторечии презрительное обозначение немецкого солдата и более широко немца вообще. «Или это всего лишь американский миллионер с неудачно выбранными предками? Кто бы он ни был, нам следует навестить его в 2 часа пополудни. Отличное время. Глядишь, обломится бесплатное угощение». Таппенс кивнула: «Но сначала к Картеру. Надо торопиться». Каршелтон Террас, по выражению Таппенс, состояла из 2 рядов благопристойных, типично дамских домиков. Они позвонили в дверь номера 27, открыла горничная настолько респектабельного вида, что у Таппенс упало сердце. Когда Томми объяснил, что они хотят видеть мистера Картера, она провела их в небольшой кабинет на первом этаже и удалилась. Примерно через минуту двери отворились, и в кабинет вошел высокий человек с худым ястребиным лицом, вид у него был утомленный. «Мистер М.А.», — сказал он с чарующей улыбкой, — «вас и вас, мисс, прошу садиться». Они сели. Сам мистер Картер опустился в кресло напротив Таппенс и ободряюще ей улыбнулся. Что-то в этой улыбке лишило ее обычной находчивости. Однако он продолжал молчать. И начать разговор была вынуждена она. «Нам хотелось бы узнать, то есть не могли бы вы сообщить нам что-нибудь о Джейн Финн?» «Джейн Финн? А-а-а!» Мистер Картер как будто задумался. «Прежде позвольте спросить, что вы о ней знаете?» Таппенс негодующе выпрямилась. «А какая, собственно, разница?» «Какая? Большая. И очень». Он опять утомленно улыбнулся и мягко продолжал: «Итак, что же все-таки вы знаете о Джейн Финн?» «Так что же?» — настаивал он, поскольку Таппенс молчала. «Раз вы дали такое объявление, значит, вы что-то знаете, не так ли?» Он слегка наклонился к ней, и его утомленный голос стал вкрадчивее: «Так расскажите». Вообще в нем было что-то завораживающее. И Таппенс лишь с усилием заставила себя выговорить: «Это невозможно, верно, Томми?» Но, как ни странно, партнер не поддержал ее. Он внимательно смотрел на мистера Картера, и когда заговорил, в его тоне звучала необычная почтительность. «По-моему, то немногое, что мы знаем. Вам вряд ли будет интересно, сэр, но, конечно, мы вам все расскажем». «Томми!» — удивленно воскликнул Таппенс. Мистер Картер повернулся и вопросительно посмотрел на молодого человека. Тот кивнул: «Да, сэр, я вас сразу узнал. Видел во Франции, когда был прикомандирован к разведке. Как только вы вошли, я сразу понял...» Мистер Картер предостерегающе поднял руку: «Обойдемся без имен. Здесь я известен как мистер Картер. Да, кстати, это дом моей кузины. Она охотно предоставляет его в мое распоряжение, когда расследование ведется строго конфиденциально. Ну, а теперь...» Он посмотрел на Таппенс, потом на Томми. «Кто из вас будет рассказывать?» «Валяй, Таппинс», — скомандовал Томми. «Это твое право». «Да, барышня, прошу вас». И Таппинс послушно рассказала всю историю от учреждения фирмы «Молодые авантюристы» с ограниченной ответственностью до самого конца. Мистер Картер слушал молча, все с тем же утомленным видом, иногда проводил рукой по губам, словно пряча улыбку, но когда она закончила, кивнул очень серьезно. «Немного, но дает пищу для размышлений. Тут есть над чем поразмыслить. Позволю себе заметить, вы забавные ребята». «Не знаю. Возможно, вы добьетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Видите ли, я верю в везение и всегда верил». Он помолчал. «Итак, вы ищете приключений. Хотите работать со мной?» «Совершенно неофициально, разумеется. Гарантирую оплату расходов и скромное вознаграждение». Таппинс, открыв рот, смотрела на него круглыми от удивления глазами. «А что нам нужно будет делать?» — выдохнула она. Мистер Картер улыбнулся. «То, что вы уже делаете. Искать Джейн Финн». «Да, но кто такая Джейн Финн?» «Да, пожалуй, вам следует это узнать», — кивнул мистер Картер. Он откинулся на спинку кресла, заложил ногу на ногу и, соединив кончики пальцев, негромким, монотонным голосом начал рассказ. «Тайная дипломатия... Кстати, в подоплеке ее почти всегда лежит неумная политика. Вас не касается. Достаточно сказать, что в начале 1915 года был составлен некий документ, проект тайного соглашения, договора, называйте как хотите. Составлен он был в Америке, в то время еще нейтральной стране, и его оставалось только подписать неким лицам. Он был отправлен в Англию со специальным курьером, молодым человеком по фамилии Денверс. Предполагалось, что все сохранится в полной тайне. Как правило, такие надежды оказываются тщетными. Кто-нибудь из посвященных в тайну обязательно проговорится. Денверс отплыл в Англию на Лузитании. Бесценный документ он вез в клеенчатом пакете, который носил при себе. И вот именно в этом плавании Лузитания была торпедирована и потоплена. Денверс значился в списке погибших. Через некоторое время его труп прибило к берегу, и он был опознан. Однако пакета при нем не нашли. Оставалось только гадать, что стало с бумагами. Были ли они похищены, или он успел их кому-то передать? Скорее, второе. По словам одного очевидца, после того, как судно начало погружаться и команда принялась спускать шлюпки, Денверс разговаривал с молодой американкой. Никто не видел, передал он ей что-нибудь или нет, но, по-моему, весьма вероятно, что он доверил документ этой американке, поскольку у нее, в силу ее пола, было больше шансов благополучно добраться до берега. Ну, а если так, то где эта девушка? И что она сделала с документом? Позже из Америки пришли сведения, что за Денверсом с самого начала велась непрерывная слежка. Была ли девушка сообщницей его врагов, или за ней, в свою очередь, также установили слежку, а потом обманом или силой отобрали бесценный пакет? Мы приняли меры, чтобы разыскать ее, но это оказалось неожиданно сложным. Зовут ее Джейн Финн, и эта фамилия значилась в списке оставшихся в живых, но сама девушка бесследно исчезла. Справки, наведенные о ее прошлом, ничего существенного не дали. Она была сиротой, преподавала в младших классах небольшой школы где-то на западе Соединенных Штатов. Судя по паспорту, она ехала в Париж, где собиралась работать в госпитале. Она сама предложила свои услуги, и после соответствующих формальностей ее зачислили в штат. Обнаружив ее фамилию в списке спасшихся с Лузитании, начальство госпиталя было, естественно, очень удивлено тем, что она не явилась и не дала себе знать. Короче говоря, было предпринято все, чтобы разыскать эту барышню, но безрезультатно. Нам удалось установить, что через Ирландию она проехала, но в Англии ее след теряется. Документом же до сих пор никто не воспользовался, хотя удобных моментов было предостаточно, и мы пришли к выводу, что Денверс его все-таки уничтожил. Военная ситуация тем временем изменилась, а с ней и дипломатическая, так что надобность в договоре вообще отпала. Слухи о том, что существуют предварительные его варианты, категорически опровергались. Исчезновение Джейн Финн было забыто, как и все связанное с этим делом. Мистер Картер умолк, и Таппинс спросила нетерпеливо: «Так почему же она всплыла опять? Война ведь кончилась?» Усталость мистера Картера как рукой сняла, потому что документ, как выяснилось, остался цел.